Лена Обухова, Наталья Тимошенко. Дорогой несбывшихся снов. Пролог. 10 апреля 2015 года, 16:35. Офис ЗАО «Прогрессивные технологии», Крылатские холмы, город Москва. Большой деревянный дом насчитывал 2 этажа и чердак, а потому возвышался среди деревьев, как молчаливый исполин. Никогда не видевшая краски дерева, из которого были сложены его стены, потемнело, кое-где покрылось мхом. Однако выглядело крепким, хотя сам дом казался заброшенным. Двор, окружавший его, производил еще более мрачное впечатление. И деревья. Сотни, тысячи, миллионы деревьев вокруг на многие километры. Они, как и дом, были покрыты мхом с одной стороны, скрипели, пошатываясь на ветру. А некоторые сильно наклонялись, не падая только потому, что держались раскидистыми ветками за более крепких товарищей. Если где-то и мог жить леший, хозяин леса, то именно в таком месте, обходя свои владения дважды в день и путая каждого нечаянно забредшего путника. Расстояние от узкой дороги, почти полностью заросшей прошлогодней травой до трассы, составляло около 10 километров. А к дому вела небольшая тропинка, упирающаяся в калитку, хотя забора вокруг никогда и не было. «Чей это дом?» — поинтересовался высокий, удивительно рыжий мужчина лет 50 в круглых очках, которого Константин Долгов обозвал про себя Антошкой. «Он принадлежал моей тетке», — ответил Долгов, отрывая взгляд от тусклого света в одном из окон второго этажа. Когда-то именно эту комнату занимал он, приезжая к тете в гости. Сколько же лет назад это было? Тогда из окна его комнаты виднелась проселочная дорога и большой деревенский магазин, в котором продавались сладкие булочки, щедро посыпанные сахарной пудрой. Никакого леса вокруг не было. Однако двоюродный брат все равно умудрялся напугать его историями о призраках, бродящих ночью по дороге, колдунах, творящих свои темные дела на окраине деревенского кладбища, и ведьмах, приходящих ночью к тем, кто не произнес на ночь специальное заклинание. Маленький Костя, напуганный этими рассказами, всегда просил оставить включенную лампу на столе, когда ночевал у тетки. «Внутрь заходить будете?» — спросил он, переводя взгляд с рыжего мужчины на Аркадия Владимировича, которого давно привык называть про себя просто директором, по должности, которую тот занимал в ЗАО «Прогрессивные технологии». Долгов сам не мог внятно ответить на вопрос, почему он всегда дает клички людям, при том, что прекрасно запоминает их имена. Его собеседники переглянулись, и директор отрицательно покачал головой. «Мы доверяем вам, Константин Андреевич», — покровительственно улыбнулся он. От этой улыбки у Долгова свело скулы, однако он согласно кивнул и щелкнул мышкой. Изображение на большом экране телевизора, висевшего на стене в кабинете директора, мгновенно погасло, скрыв от них и старый дом, и темный непролазный лес, его окружавший. Они остались в большом светлом кабинете с окном во всю стену. Рыжий мужчина, имени которого Долгову так и не сказали, хотя он понял, что это едва ли какой-то высокий начальник, поскольку с директором общался уж слишком уважительно, хотя и не подобострастно, как многие подчиненные, поднялся с кресла и медленно прошелся по кабинету, потирая подбородок. Затем он остановился, уставившись взглядом в темный экран, как будто все еще видел в нем дом. «Интересная идея», — наконец произнес он. «Кого-нибудь уже посылали туда?» Директор посмотрел на Долгова, давая знак, что рассказать должен он. «Двоих», — кивнул тот. «По отдельности, конечно». «И как?» Антошка обернулся и с интересом уставился на Долгова. «Оба не вернулись. Один продержался почти неделю, второй всего лишь 2 дня». Антошка, понимающе кивнул, словно чего-то такого и ожидал. «А что, если послать туда кого-нибудь из ваших экстрасенсов?» — вдруг предложил он. Директор с сомнением покачал головой. «Думаете, это что-то изменит?» «Как знать. Эти люди мыслят шире, видят то, чего не видят другие. Что ж, можно попробовать, — согласился директор. У нас как раз сейчас в разработке замятина. Карина? Долгов, как ни старался, все равно изменился в лице. Ей же 15. И что? У нее высокие показатели мозговой деятельности и рано проснувшиеся экстрасенсорные способности. Но она ребенок. Рыжий мужчина и директор переглянулись. «Пожалуй, я согласен с господином Долговым», — медленно произнес Антошка. «Замятина слишком мала для подобных путешествий. А что насчет Дворжика?» Директор приподнял брови, задумавшись на секунду, а затем кивнул. «Да, хороший вариант. Конечно, у нас не было возможности изучить его способности, но он тоже экстрасенс и работает на нас. Послать его туда будет естественно и правдоподобно. Он сам туда поедет, даже вести не придется. «А если не справится?» — усмехнулся Антошка. «Не жалко терять такого полевого агента. Насколько я понимаю, вы были весьма высокого мнения о нем. Директор равнодушно пожал плечами. «Он уже скомпрометировал себя, так что не жалко. Все равно придется избавляться. Константин Андреевич». Он повернулся к Долгову. «Подготовьте все для командировки Дворжика туда». Долгов согласно кивнул. Дворжика он почти не знал. Вины перед ним, как перед Кариной, не чувствовал. Вдобавок у взрослого мужчины, бывшего военного космонавта, прошедшего подготовку к самым невероятным ситуациям, шансы выбраться оттуда все же были больше, чем у 15-летней девочки из закрытого городка. «Отправим его туда одного?» — поинтересовался он, поднимаясь из-за длинного директорского стола. «Нет, почему же?» — как будто даже удивился директор. «Пусть берет всю команду. Так даже интереснее».